Адель. Ты посмотри, не врала. И правда деньги есть. Довольно встряхнув мой редикюль, ухмыльнулся один из бандитов. Нас уже притащили в какое-то логово, и, что удивительно, на этот раз в портал я прошла. Видимо, потому что мои силы, как и связь с Орфом, были заблокированы и ничем мне не помешали. К сожалению, из-за быстрого скачка в пространстве я теперь совсем не понимала, где мы находимся. Это была какая-то старая, пропахшая плесенью хижина в лесистом ущелье. Все, что я смогла заметить, пока мы шли от места телепортации до двери. Но эта местность мне ни о чем не говорила. Впрочем, даже если и говорила бы, я не смогла бы передать информацию Фрейну. И сейчас мне его особо не хватало. Его самоуверенности, оправданного нахальства, да и вообще. Каждую секунду меня подмывало сказать, чья я жена, чтобы бандиты затряслись от страха. Чтобы этот черноволосый сопляк сразу понял, как он был неправ. Но, с другой стороны, я опасалась, что тем самым сделаю только хуже. Вдруг от нас сразу захотят избавиться. Надо немного присмотреться и выяснить, каковы их цели, прежде чем решать, пускать ли в ход тяжелую артиллерию в виде имени моего мужа. «А ну, давай сюда!» Еще один мужик дернул меня за руку, а затем снял перстень с небольшим камушком. Один из прощальных подарков дедушки. И обручальное кольцо. «Что за...» Он дернулся, выронил драгоценности, и те покатились по полу, пока не стукнулись о ботинок темного мага. «Что случилось?» «Кусается!» — плаксиво заявил похититель. «Это что, какая-то магия?» «Ничего необычного. Теперь ты проклят!» — равнодушно заявила я, и мужик моему удовольствию побледнел, а остальные опасливо на меня покосились. Только темный не проникся угрозой, спокойно поднял кольцо с пола, а затем внимательно его осмотрел. «Да эта девица просто напичкана темной магией», — задумчиво произнес он. «Только сама не темная». В меня уперся его пытливый взгляд. Парень снова вернулся к изучению украшения, и в это время все напряженно ждали его вердикта. «Похоже, просто какое-то отпугивающее заклинание. И раз это обручальное кольцо, у нее есть муж. Чудеса логики». «Значит, точно есть с кого срести выкуп», — радостно подхватил один из его подельников, которые в хижину набились, как крабы в банку. «Выкуп можно стрясти не только с муженька, но и с ее поверенного». Еще один бандит в это время рассматривал мои найденные в сумочке документы, ясно говорящие о том, что я адептка самой престижной академии Наскаита. «Это же Адель Вайтвин! Вот повезло так повезло!» Я бы на их месте не заявляла бы об этом так уверенно. Но в любом случае подобная осведомленность меня слегка пугала. Мы с Лаусом настороженно переглянулись. «Я же говорю, что все эти адепты шестого круга — просто ходящие денежные мешки!» — самодовольно хмыкнул их темный предводитель. «И мы обязательно встряхнем эту золотую жилу. А нам досталась самая жирная!» Его взгляд снова перетек на меня, словно смолой облепил. Показалось, что в упоминании им адептов прозвучало слишком много злого презрения, будто кто-то из них однажды перешел ему дорогу. «На вашем месте я поскорее вернула бы нас обратно. Сам князь отправит людей на наши поиски». Начала я с самой легкой угрозы. Вряд ли они боялись князя, иначе их тут не было бы. «Что мне, князь?» — фыркнул темный, подтвердив мои мысли. «Ни он, ни его люди месяцами не могли поймать нас. Не поймают и теперь». «А что ты скажешь насчет хранителя печатей?» — сразу возникла в голове мысль. Но что-то удержало меня от того, чтобы сказать это вслух. «Мы получим за тебя выкуп, малышка. И ищи свищи». Другой похититель потряс в воздухе моими документами и склонился ближе. Я постаралась не дышать, так как амбре от него исходило, прямо скажем, малоприятное. «Ну-ка, а это что ты хотел от нас спрятать?» Он беспардонно сунул руку в ворот моей рубашки и вынул оттуда медальон. «Не трогай!» Я дернулась в путах, но ничего больше сделать, естественно, не смогла. «А то что, проклянешь?» — заржал мерзавец. «Смотри, какая красота! Стоит, наверное, немалых денег». Он перебросил кулон темному, и тот положил его в карман к снятым с меня ранее кольцам. Это уже совсем плохо. «Верните, это последняя память о дедушке», — гораздо мягче проговорила я. «Вы получите выкуп гораздо больше, чем стоит эта безделушка. Просто...» «Замолчи!» — рявкнул на меня бандит и внезапно замахнулся, чтобы ударить. Я инстинктивно отшатнулась. Лаус, напротив, попытался втиснуться между мной и нападавшим, чтобы задержать его, но на мою защиту внезапно стал сам темный маг. «Стоять!» В несколько шагов он настиг подельника и, схватив его за грудки, рывком оттащил в сторону. «Хоть волос ее головы упадет, расщеплю тебя на пылинки, понял?» «Да понял, понял». Тот освободился и с нарочитой сосредоточенностью уставился в студенческую карточку Лауса. «Так, а это кто у нас такой?» «Никто», — буркнул адепт. «Вам с меня взять нечего». «Тебе же хуже». Мужик пожал плечами, а его дружки загоготали. «Раз они ехали вместе, значит, приятели», — заметил темный. «А друзей в беде не бросают, верно? Придется тебе, крошка, раскошелиться из-за него тоже». В целом, я была не против выручить Лауса, если придется, но лучше было бы не раскошеливаться вообще, а всех этих упырей посадить за решетку. Интересно, как там Мини? Спаслась? Если ее до сих пор не привели? На этом моменте дверь в хижину распахнулась, и внутрь вошли еще двое мрачных мужчин, тех самых, которых отправили в погоне за сбежавшей адепткой. «Ну что?» — нетерпеливо спросил их темный. «Ушла. Мы преследовали ее почти до города, но потом на дороге стало слишком людно. Вы вдвоем не могли поймать одну девчонку», — страдальчески вздохнул главарь. «Да она гнала лошадь, как от пожара». «Еще бы», — темный вздохнул. «Значит, нам нужно торопиться, пока она не доложила, куда не следует. Я отправлюсь в Триур. Там передам весточку муженьку этой». Он кивнул на меня. «Или ее поверенному. Деньги скоро будут». «А нас здесь точно не найдут?» — усомнился один из бандитов. «Не находили месяцами и сейчас не найдут. Отлучаться отсюда не нужно. Я вернусь и скажу, что делать дальше. Следите за блокираторами, если не хотите, чтобы питомец девки покусал вас за причинные места». С этими словами он направился к двери. Самый опасный из похитителей отбывает аж в Триур. Видимо, такими же теневыми каналами, какими перемещается Фрейн, раз рассчитывает вернуться скоро. С нами остается еще немного надсмотрщиков, но они не вызвали таких опасений, как темный. Судя по задумчивому взгляду Лауса, который тот со мной обменялся, его посетила та же мысль. Шанс на спасение есть.